Глава 23. «С меня простава!» — чуть ли не попискивая от восторга, прокричал в трубку Гринев. «Мы их, а ты, ох!» Утро Константина Васильевича началось не с кофе, а со свежего компромата на врагов империи. По словам начальника тайны, Ивановы Нобели были для его ведомства то еще жопоболью. Вроде как тот хулиган на задней парте, который торжественно поклялся вести себя хорошо. Верить ему не приходится, но и выгнать из класса причин нет. Статус уж больно странный. Вроде бы и российское дворянство, а вроде бы и связь со шведской корпорацией столь очевидна, что даже через черточку после первой фамилии прописано. И вроде как трогать их не моги, и за любой маломальской проверки поднимается такой вой, что потом проблем не оберешься. Но вроде как и следи за ними, оперативные ресурсы трать. Юристов целая армия, что наших, что импортных. Шведский консул на низком старте, ноты и озабоченности разные. А тут напрямую обошлись, без дипломатии. Против такого компромата не отвертится. Так что Величество, опять-таки, по словам Гринева, будет только рад, что нашелся повод надавать им по шапке. Ну а радостный император — это не только благо для всей страны, но еще и бездонный источник всевозможных премий, наград, медалек и внеочередных отпусков. «Мы твое участие непременно упомянем», — пообещал Гринев. «Передадим Величеству в полной мере, так что жди наград и почестей». «Мужчина!» — окликнул меня охранник, высунувшийся из двери слева от стеклянной крутилки. «Вы что-то хотели?» «Обожди!» — попросил его. «Доведем все до логического завершения», — продолжал тем временем Гринев. «И отметим, как полагается. Поехали, быть может, в Карелию на недельку, а? Порыбачим, по речке сплавимся. Давно ведь хотели?» «Красиво чешешь, Константин Васильевич», — ухмыльнулся я. «Да только надо бы тебе, наверное, напомнить, что у меня вашими стараниями группа Альта на шее сидит. Так что не выездной я пока что». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Ну точно же. Давай тогда я к тебе заеду. С инспекцией типа. С коньяком. Ну добро, улыбнулся я. Адрес знаешь. Мужчина, вы что-то хотели? Ладно, Кость, давай, до встречи. Я скинул звонок и таки ответил охраннику. Да, я что-то хотел. Что? Лютовать я у вас сейчас буду. Передай всем постам, что если жизнь дорога, пусть быстренько пишут задним числом по собственному желанию и проваливают, пока ветер без камней. Судя по роже, тупым охранник явно не был. Однако от такой информации все равно завис. Чё? Спросил он. На это я уже не ответил, просто снес к чертовой матери крутилку. С охранником вместе. «Гасите их», — вслух прочитала Шама. «Иду к вам через центральный вход». «Ну что, Ритуль, вот и повод устроить кипиш». «Погоди», — крикнула Смертина, но ее подруга уже стукнула кулаком по кнопке, и в тот же момент во всем здании начался дождь. Сработала система экстренного пожаротушения. Как это и положено в соответствии с менталитетом русского народа, многое в подсобных помещениях держалось на соплях. Вот и дверца металлического шкафчика, который стоял впритык к панели управления, от удара шестаковой по кнопке взяла да и отворилась. «О!» — вскрикнула возбужденная шаманка. «Бумбокс! Откуда тут такой раритет? С собой возьмем! Погнали, Ритуль! Поднимай крыс!» «Код красный!» — прохрипела рация. «Повторяю, код красный!» А это значит, что дело плохо. Ни желтый, ни оранжевый, ни киноварь, ни даже фуксия не могли бы поднять с места специальный отряд быстрого реагирования Ивановых Нобелей, которые ждали своего часа на первом этаже здания. А вот красный мог. Даже несмотря на то, что штатная охрана стекляшки состояла из умелых магов, это были совсем другие ребята. Чалиться за стойкой ресепшн и ходить по этажам с фонариками для них было, мягко говоря, не по масти. ЧОП и ЧВК. Такая вот примерно разница. Специально для отряда в здании было оборудовано специальное помещение со спортзалом, арсеналом, спальней и зоной отдыха. Так что почти все свое время эти ребята занимались тем, что усердно тренировались, смотрели фильмы в полном обвесе или стали сайты с проститутками, выбирая себе досуг. Благо, что на представительских расходах компания никогда не экономила. Так проходили дни и недели и месяцы. потому что со всеми текущими проблемами справлялись парни пожиже. Однако сейчас в силу вступил Кот Красный, и всю эту беззаботную жизнь нужно было отрабатывать. Зажужжали силовые щиты, защелкали затворы, загудели напитанные по самую маковку энергии магические патроны, и отряд вышел на защиту здания. Не знаю, с какого такого хера включился автополив, или как он там называется, не суть. Суть в том, что я вроде бы ничего не поджигал, и дыма не было, но водища брызнула везде и повсеместно. Дольч там, что ли, балуется? Но как бы там ни было, мне понравилось. И без того дезориентированный противник дезориентировался окончательно. Паника, неразбериха и дезмораль — все как мы любим. И потому-то, наверное, к моей превеликой радости, часть охранников вняла моим предупреждением и рванула бежать, как только я разделался с первыми двумя. Одного просто швырнул о стену, бедолага приложился головой и принудительно уснул. Ну а второй прямо сейчас сидел в углу и визжал, как резанный. Этот хрен на свою голову наставил на меня пистолет, ну а я взял, да и влил в него энергии. Хотел, чтобы ствол раскалился и обжег руку, но чуточку переборщил. Так что пистолет оплавился вокруг руки охранника, и будет у него теперь железная перчатка. «Кот Красный!» — визжал в рацию один из убегающих. «Кот Красный!» Запустил ему вдогонку стойкой ресепшн. Увернулся гад такой. Ну да ладно, ничего. Я здесь все-таки не за тем, чтобы народ крошить направо-налево. Я здесь своего бойца спасаю. «Ну-с», — сказал я вслух. «Продолжим». И зашагал к лифту. И тут моему взору открылась очень атмосферная картина. Из просторного холла я подходил к широкому такому дверному проему. Коридор направо, коридор налево, и створки лифта прямо передо мной. Так вот. Сперва я услышал музыку, которая доносилась справа. Затем слева раздалась автоматная очередь, и слева же на полусогнутых вышел бронированный космонавт. Сразу видно, человек серьезный. По черному шлему с пластиковым забралом барабанят капли воды, в руках бандура какого-то слонобойного калибра, так еще и магический щит перед собой выставил. Не обращая на меня ровно никакого внимания, не заметил, должно быть, слишком уж увлекся, и, продолжая стрельбу, космонавт прошел слева направо. Глядя на эти перемещения, я прям сразу же вспомнил любительскую постановку в Иринкиной школе. Не помню, что именно они ставили, но помню цыган, которые в определенный момент и по команде проходили через всю сцену, выкрикивая что-то типа «Эй, ромалы!» и «Ай, на-не-на-не!» Ну так вот. Прошло несколько секунд после того, как космонавт скрылся в правом коридоре, и стрельба вдруг прекратилась, а музыка, наоборот, стала громче. Вроде бы знакомая какая-то зарубежная попсятина, но так вот сразу и не вспомню. И тут космонавт появился вновь. Бросив свою пушку где-то там, он пятился назад и хаотично махал руками, а по его броне ползали очень странные крысы. Реально странные. С одной стороны, они были явно не первой свежести, у одной вон все мясо с хвоста слезло, а с другой стороны, на шкуре у крысюков светились разноцветные руны. Завизжал космонавт в тот момент, когда одна из крыс прошмыгнула под забрало и вгрызлась ему в глотку, а затем заковырялась в ногах и начала заваливаться назад. Как он упал, я не увидел, потому как товарищ исчез за кулисами. И одновременно с этим справа вышла Шестакова. Веселая такая, мокрая, в танце и со здоровенным магнитофоном на плече. «Это мужицкий дождь!» — пропела она во всю глотку. «Аллилуйя! Дождь из мужиков! Эй, эй! О!» Тут Альтушка заприметила меня. «Здравствуйте, Василий Иванович!» И тут же из-за угла высунулась мокрая смерть. Бедняга зачем-то подхватила пулемет космонавта и выглядела как муравьишка, который прет соломинку тяжелее себя самого. «Где Дольче?» — крикнул я и подошел к девкам. «Не знаем», — ответила Шама и убавила громкость. «Где-то наверху. Мы только что из подвала вышли. Сейчас напишу ей». Шестакова поставила мафон на пол, достала из кармана телефон и начала что-то набирать, прикрыв экран ладошкой. И тут снова. «Тах-тах-тах-тах-тах-тах-тах!» Прозвучала еще одна очередь. Мы с девками обернулись и увидели, как еще один космонавт, открыв спиной двойные двери, пятился в коридор. Судя по надписи над дверями, появился он из столовой. И что-то ему в этой столовой так сильно не понравилось, что он буквально поливал ее свинцом. Однако и ему в ответ летело. «Взз!» В вспыхнул синими искрами магический барьер, когда в него врезалась увесистая луковица Парея. Вз! И еще раз. Вз! И еще. И тут бедняга просел по манне. Ай! Взревел он, когда очередной Парей зеленой частью вонзился ему в плечо и буквально пришпилил к стене. Нет! И следом же прилетели еще два. Один промазал и просто вошел в стену, а вот второй торчал теперь в пробитой каске. Не успел бедолага подергаться в конвульсиях, как из столовой вышла Фанвизина и плюнула ему в забрало. «Сука!» — прошипела мокрая рыжая аристократка. Следом появилась Стеклова с целой охапкой метательных пареев. Что ж, общение с Лехой явно пошло ей на пользу. «Ответила!» — крикнула Шама у меня за спиной. «Она на 12-м этаже!» «Отлично!» — сказал я. «Двинули!» Кадет Дольче держала оборону как могла. А могла она плохо. Да как и каждому магу, вне зависимости от уровней классификаций, ей были доступны силовые барьеры. Однако они были столь слабенькими, и владела ими Дольче столь плохонько, что они вряд ли смогли бы остановить пулеметную очередь из артефактных и до кучи усиленных пуль. Но потому ей не осталось ничего иного, кроме как взять Иннокентия Петровича в заложники. Спрятавшись за спиной обездвиженного завхоза, Дольче держала на вытянутой руке горящий шарик фаербола. На ее счастье, то ли пожарная система заглючила, то ли в кабинеты больших начальников ее и вовсе не проводили. Ну, чтобы в случае чего не испортить ценные документы, оборудование или ценную репродукцию банки тушнины. Так что в коридоре вовсю поливало дождем, а в кабинете Иннокентия Петровича было тепло, сухо и уютно. Плохая новость. Вместо обычных охранников ее теперь осаждали какие-то черные человечки в полном обвесе. Хорошая новость. Стрелять они не спешили. Сперва в кабинет залетела дымовая шашка, но Дольче, не будь дурой, выпнула ее обратно в коридор. Пока шашка догорела, пока дым рассеялся и пока человечки вернулись на позиции, она уже выиграла себе несколько минут. Ну а теперь настала пора для переговоров. «Кто ты такая?» — крикнул мужик с автоматом, который прятался прямо за дверным косяком. «Я Катя!» — крикнула Чертанова, потому как не нашла ничего умней. «Чего ты хочешь?» «Я хочу!» Тут Дольче запнулась, но почти сразу же добавила демоническим голосом. «Стоять и не двигаться!» Дело в том, что ее дар контроля сбивался, как будто бы по кулдауну, и периодически нужно было напоминать Кеше о его основной задаче. Однако после столь длительного воздействия Чертанова чувствовала, что вот-вот пробьется завхозу прямо в голову и получит полный контроль, как тогда над жабами во время схватки с гадюкой. «Ну так стой и не двигайся!» — крикнул мужик из коридора, чутка переварив информацию. «Сама разберусь, что мне делать!» — чисто по-женски ответила Дольче. «У тебя есть какие-то требования?» «У меня есть какие-то требования!» «Какие?» «Какие-то!» «Да ты издеваешься, что ли?» «Так!» — мужик зачем-то высунул в дверной проем руку. «Я захожу!» А затем появился в нем целиком. «Я обезоружен! Давай просто погоба!» Договорить ему было не суждено. Уже привычная для Дольче волна сырой энергии прокатилась по коридору и будто осенний лист унесла с собой мужика. «Чертанова!» — послышался голос командира. «Ну ты как там? В порядке? А что это за клоун?» Безумие никак не привязано к часам и погодным условиям. Не нужна ему ни лунная ночь, ни зловещий туман, ни молнии за окном. Помутнение рассудка вполне может заявиться на порог погожим ранним утром. Ну, а особенно, если человек, к которому оно пришло, всю ночь не спал и терзался неопределенностью. Да, прав был Константин Оскарович. Ваня действительно нестабилен. И да, много думать не всегда полезно. Дума за думой, мысль за мыслью, Ваня дошел до неочевидных выводов. И выбор уже не заключался в том, сдать Ромашкину или нет. Теперь выбор заключался в гораздо более фундаментальных вещах. Да чего уж там, в самых главных вещах на свете. Жизнь или смерть. Причем на кону стояла не только жизнь этой красивой девочки-оборотня, но и его собственная. Тогда или нет? Да. Хельсин сам не заметил, как начал размышлять вслух, а теперь уже и на крик перешел. Или нет? Ай, черт! Стоит отдать Ване должное. Он предпринял попытку развеяться. Вышел из квартиры, спустился во двор и через зеленый сквер прошел до ближайшей автобусной остановки. Рядом, насколько он помнил, должен стоять кофейный лоток в форме стаканчика, и открывается этот лоток совсем-совсем рано, чтобы захватить самый первый пассажиропоток. «А что покрепче будет, латте или капучино?» — уточнил Ваня. «Покрепче будет безалкогольный будильник», — авторитетно заверил парнишка бариста, оценив мешки под глазами Хельсина. «В меню нет, но могу сделать, если надо». «Надо», — кивнул Ваня. «Сделай, пожалуйста, без сдачи». Он положил на стойку купюру внушительного номинала и отошел на пару шагов, чтобы не мешать следующим клиентам. А следующие клиенты? Ох, два молодых студента, парень и девушка, такие милые, такие, мать его, так трогательные. Парень проговорил мудреный заказ, реально мудреный. До сих пор Хельсин даже не догадывался о том, что можно доить миндаль. Но да не суть. Парень заказал за себя и за свою возлюбленную, а потом уточнил у нее, не забыл ли чего часом. «Не забыл», — хихикнула девушка и шутливо поцеловала его в нос. От всей этой картины аж зубы слипались от сладости. Бористо выдал Хельсину его будильник, но тот неожиданно для самого себя не ушел и продолжал наблюдать за студентами. Как весело они щебетали, как липли друг к другу, не в силах прервать тактильный контакт хоть на секунду, и как мило прощались, залезая каждый в свой автобус. «Неужели все это мне не дозволено?» С тоской подумал Ваня, тут же скатился обратно во мрак собственных мыслей и, наконец-то, принял решение. Радикальное решение. Подстать характеру. Вернувшись в квартиру со спящей ромашкой, он первым же делом открыл карманчик на чехле гитары. Вытащил небольшой футляр, похожий на чехол от очков. Раскрыл его, вытащил четыре небольших флакона с абсолютно прозрачной жидкостью. Еще два с темной, словно ночь. «Нет повести печальнее на свете», — пронеслось в голове у Ивана Хельсина в тот момент, когда он залпом опрокинул в себя два флакона и, сложив ладони на груди, лег рядом с ромашкой.